460. Не только вибрация, но и субстанция сердца дает творчество. Ту же энергию можно ценить во всех мельчайших проявлениях жизни. Жизнь потому даже в малом явлении своем дает чудо, достойное множества книг. Так устремление внимания к физической оболочке неминуемо углубляет внимание к деятельности сердца. Учение сердца есть учение причин явлений. У древних учение начиналось с положения руки на сердце. При этом учитель спрашивал: «Слышишь ли?» И ученик отвечал: «Слышу». «Это бьется сердце твое, но это лишь первый стук в врата великого сердца. Если не будешь внимать биению сердца своего, то оглушит тебя биение великого сердца». Так в простых словах давался указ. Так через познание самого себя давался путь к беспредельности. Но неужели мы не ушли от древних и не сумели представить путь трепета, путь вечного движения? Правильно заметили, что потенциал движения есть залог совершенствования. Потому статика без напряжения и без устремления не возвышает мысль человечества.